Мне не нужны проблемы, я просто хочу выбраться из города. Никого не трогаю, никуда не стреляю, ничего не громлю. Всего лишь хочу отсюда убраться. Тот, что постарше, сплевывает на землю. Да нам по херу, стреляешь ты тут в кого или нет. У нас четкий приказ, и ты в него не входишь. Так что убирай эту свою перделку и вали отсюда. Интересные у них методы наведения порядка. Впрочем, как знать, какой у них приказ. Хорошо, я ухожу. Медленно отступаю в бок и обхожу их. Солдаты провожают меня стволами автоматов. Я тоже держу их на прицеле, только сменяю голову молодого бойца на того, кто постарше. Спиной двигаюсь к следующему дому, изредка бросая косые взгляды по сторонам. Самый опасный отрезок, вдоль соседнего дома, преодолеваю быстрым шагом, практически отвернувшись от них. На таком расстоянии угроза выстрела из револьвера становится чисто символической, в отличие от автомата. Наконец, свернув за угол и потеряв военных из вида, пускаюсь бегом. Останавливаюсь через три дома, где тяжело дыша, приваливаюсь к стене. Болезнь снова напоминает о себе одышкой и головной болью. Даю себе 10 секунд на отдых, после чего продолжаю движение, уходя во дворы. Следующее движение замечаю в одном из них. На парковке стоит группа мужчин, которые что-то обсуждают. Как минимум у двоих за спиной висят охотничьи ружья. Обхожу их стороной, делая небольшой круг. Когда справа раздаются автоматные очереди, машинально падаю на землю. Через секунду доходит, что стреляют на расстоянии, как минимум сотни метров. Пригибаясь, бегу вперед. Отсюда надо быстро убираться. Перекрывая звук автоматов, грохочет пулемет. Перестрелка затихает, когда я удаляюсь от нее уже на пару сотен метров. Наталкиваюсь на группу из нескольких человек и вскидываю руку с револьвером. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» Кричащая женщина испуганно смотрит на оружие. Позади нее пара детей лет 10 и дедуля, который что-то держит в руке. Сдвигаюсь чуть в сторону и вижу, что это большой кухонный нож. Молча отхожу в сторону, держа их на прицеле. Метров через 7-8 опускаю руку и поворачиваюсь спиной. Если вдруг дед рискнет рвануть ко мне с ножом, я все равно успею выстрелить. Через несколько домов останавливаюсь, снимаю рюкзак и проглатываю еще одну таблетку аспирина. Предыдущая уже начинает отпускать, и я чувствую, как голова становится ватной. Делаю глоток воды, запихиваю бутылку назад в рюкзак и минуту отдыхаю, привалившись к стене. В доме напротив мелькает и тут же скрывается чье-то лицо в окне. Надо идти дальше. До ближайшей лёжки деда осталось совсем немного. Где-то вдалеке снова слышится стрельба. Отрываюсь от стены и пробираюсь дальше. Пока иду, слышу отчаянные женские вопли из квартиры на первом этаже. На момент появляется мысль заглянуть в подъезд и посмотреть, что происходит. Но я давлю ее в зародыше. Остальные пусть сами разбираются со своими проблемами. Через несколько минут добираюсь до заброшенного гаражного комплекса. Когда-то его начали строить в расчете на быстрый прирост местных жителей. Тогда власти запустили инвестиционную программу для развития города. Но еще на стадии строительства стало понятно, что программа провалилась чуть более, чем полностью. Поэтому стройку заморозили. Сначала охраняли, но когда стало понятно, что продать ее практически невозможно, просто забросили. В одном из недостроенных гаражей мой классовый друг и оборудовал себе укрытие. Пролезаю через дыру в сетчатом заборе и осторожно добираюсь до нужного места. Кто знает, кто еще может быть тут помимо деда Андрея. Но на территории комплекса совсем никого. Чертыхаюсь про себя и пробираюсь через забор с другой стороны. Придется идти ко второй лёжке, которую он оборудовал прямо на задворках муниципального управления. Задняя сторона их здания была почти вплотную прижата к соседнему, оставался только узкий проход. Вот там, раздолбав потрескавшийся асфальт и вырыв некое подобие землянки над трубой отопления, он и обосновался. Было бы это ближе к центру, в первый же день приехал патруль. Но в нашем районе всем было наплевать, тем более, что дед Андрей старался лишний раз не высовываться. По пути к муниципалитету натыкаюсь на первые трупы. Двое полицейских, изрешеченных пулями. На земле рядом с ними несколько стреляных гильз. С кем они вели бой? Зачем? Осматриваю тела на предмет чего-то полезного. Но тут кто-то поживился еще до меня. Оружие, патроны, фонарики, наручники, забрали все. Сомневаюсь, что те, кто их прикончил. Скорее, кому-то очень сильно повезло, и он разжился сразу парой полноценных пистолетов с запасными обоймами. Перед нужным мне зданием лежит еще одно тело, гражданский. Его обыскивать не решаюсь, Труп валяется на открытом со всех сторон пространстве. Как-то очень быстро город перешел от мирной жизни к хаосу и стрельбе на улицах. Закладываю крюк и подбираюсь к зданию старца. Несколько минут выжидаю, наблюдая за окрестностями. Вроде бы никого, и стрельбы больше вокруг не слышно, что не может не радовать. Кажется, что слышу какие-то звуки из прохода между зданиями, где находится Лёшка деда Андрея. Возможно, это просто шалит голова, которая снова начала наливаться свинцом. Мне бы что-то посильнее аспирина. Собираюсь с силами и делаю рывок к торцу здания. Прижимаясь к стене, заглядываю за угол. Нет, мне не показалось. Внутри этого прохода кто-то есть. Как раз около места, где выкопана землянка. Секунду размышляю о том, что делать, потом выглядываю еще раз, пытаясь понять, что там происходит. Да это же та самая стайка подростков, что угрожали мне. Решили все-таки потренироваться на бомже, сплевываю на землю. В голове мелькает мысль, что может и не стоит туда лезть. У одного из этих мелких выблетков может быть огнестрельное оружие, а в этом проходе от пули будет очень сложно укрыться. Им, конечно, тоже, но там человек 7-8, а я всего один. Обрываю свою мысль на полуслове. Нет, это единственный человек, который мне хотя бы как-то помогал. Кому нахрен нужен клейменный сирота, оказавшийся на улице и чудом сбежавший из социального приюта? Особенно, если ты сам бомж. Но он в самом начале, когда я думал, что вот-вот сдохну, делился со мной едой. Подсказывал, где можно поживиться продуктами, в какие пункты бесплатной выдачи можно обращаться, а какие сразу сдают тебя социальщикам или полиции. Без него я бы сдох в первый месяц, или снова оказался бы в приюте, что, пожалуй, еще хуже. Решившись, заворачиваю за угол и быстрым шагом иду вперед. Револьвер пока за поясом, правая рука рядом с рукоятью, прикрытой футболкой. Не стоит сразу показывать, что я вооружен. Меня замечают, когда до Лешки остается несколько метров. Делаю еще два шага вперед и останавливаюсь. Что-то только что бурно обсуждавшие подростки замолкают и смотрят на меня. Вперед выходит ухмыляющийся шатен. А вот и еще один бомжара пожаловал. Уже успел кого-то грабануть. Да, молодец, но сюда ты зря заглянул. Он оглядывается на остальных скалящихся уродов и продолжает. Денчик, как думаешь, сможешь его один завалить? Уже знакомый мне, накачанный подросток делает пару шагов вперед и становится рядом. Пожимает плечами, пяля на меня тупые белесые глаза. Да, тут дел на две минуты. Он уже поднимает ногу, чтобы шагнуть мне навстречу, когда главарь останавливает его. Только не убивай, отмордуй хорошо и оставь валяться, я сам прикончу. Может, за второго баллы наконец дадут. До меня доходит смысл сказанного, и я бросаю взгляд на прикрытую подобием тента землянку деда Андрея. Они его все-таки убили, чтобы узнать, дадут ли им эволюционные баллы за это или нет. Гребаные малолетние выродки. Вытаскиваю револьвер и, вскинув руку, пускаю пулю в лоб уже шагнувшему вперед Денчику. Второй выстрел делаю в грудь шатена. Остальные с криками бегут в противоположную сторону. Но до выхода далеко, так что сейчас вы будете умирать, сучьи твари. Выпускаю вслед бегущей пятерке подростков еще четыре пули. Мимо уходит только одна, самая последняя. Сказывается болезнь, долгое отсутствие практики и не самое лучшее оружие. Приваливаюсь плечом к стене и, достав коробку с патронами, перезаряжаю револьвер. Закончив, подхожу к землянке. Понимаю, что мой единственный приятель мертв, но нужно убедиться самому. Откинув тент, опускаю вниз ногу и, забравшись в вырытую выемку, опускаюсь к окровавленному телу. Седая борода залита кровью, лицо избито буквально в мясо, пальцы на одной руке раздроблены. Эта банда знатно успела порезвиться, прежде чем прикончила его. На всякий случай проверяю пульс, но, как и ожидалось, он отсутствует. От дальней стороны прохода между зданиями доносятся какие-то крики. У входа мелькает человеческая фигура. Грохот выстрела и пуля бьет с визгом, рикошетит от стены. Пригибаюсь и машинально отвечаю выстрелом из револьвера. Двое выживших привели кого-то еще, хотя, может, тут и их родители неподалеку, которые сейчас горят жаждой мести. В любом случае надо быстро выбираться, пока меня не заблокировали с другой стороны. Еще один выстрел. Снова мимо. Выпускаю пулю в направлении противника и выбираюсь из углубления. Делаю еще один выстрел и бегу назад, к выходу. Попасть из револьвера на таком расстоянии можно только в случае безумной удачи. Но ответный огонь по крайней мере заставит их спрятаться и помешает целиться. Через 5 метров сзади снова грохочет выстрел. Кричу от боли в левой руке. Попали все-таки, суки. На ходу дважды стреляю назад, лишь бы не задело ничего важного. У меня даже бинтов сейчас нет. Наконец выскакиваю из прохода, ставшего ловушкой, и свернув в сторону, бегу дальше. Если у них больше одного вооруженного человека, то второй скоро вынырнет с одной из сторон, чтобы заблокировать мне путь к отступлению. А в револьвере остался всего один патрон. К счастью, я успеваю перебежать дорогу раньше, чем появляется кто-то из врагов. Останавливаюсь через один дом и пытаюсь оценить ситуацию с раненной рукой. Кость вроде не задета, артерия, судя по объему вытекающей крови, тоже. Хорошо, осталось ее перевязать. Только сначала убраться немного подальше отсюда. Пробираюсь мимо еще нескольких домов и усаживаюсь посреди детской площадки в одном из дворов. Сняв рюкзак, нашариваю там одну из взятых футболок и ножом отрезаю кусок ткани. Приходится помогать левой рукой, которая на каждое движение отзывается болью. Наконец заканчиваю и, сняв куртку со свитером, неловко перематываю себе руку. Нужно срочно найти бинты и что-то обеззараживающее. С трудом облачаюсь назад в одежду и, надев рюкзак, выбираюсь с детской площадки. Погони пока не видно, но это не значит, что ее нет. Поэтому дальше я продвигаюсь, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Более-менее успокаиваюсь через полтора десятка домов. Пока больше обходится без встреч. Ненадолго останавливаюсь возле аптеки. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Но оценив толщину защитного пластика, который сверху закрыт решеткой, отступаюсь. Без инструментов внутрь не пробиться. Да и с ними, это создало бы слишком много шума. Пройдя несколько зданий, затаиваюсь, пока мимо меня проходит группа людей. Две женщины, трое мужчин и два маленьких ребенка. У двоих мужчин в руках ружья, у третьего на поясе висит кобура с пистолетом. Секунду размышляю, попробовать ли перестрелять их из засады, но потом вспоминаю, что не перезарядил револьвер. Матерю себя последними словами и, как только они скрываются за поворотом, заменяю пустые гильзы в барабане на патроны. Сразу за ближайшими домами оказывается небольшой офисный центр. Серое двухэтажное здание с окнами, которые изнутри закрывают жалюзи. Внутри у них точно должна быть аптечка. Минуту размышляю, оглядываясь по сторонам, потом перебегаю дорогу и дергаю входную дверь на себя. Как ни странно, она плавно открывается. Проходя предбанник, понимаю почему. Если домофон в доме Дианы был старинным, то здесь стоит новая цифровая система, которая сейчас не работоспособна. Холл пуст. За стойкой, где раньше сидела охрана, тихо гудят компьютеры. Значит, электричество все еще есть. По лестнице поднимаюсь на второй этаж, где обычно располагают аптечки в таких местах. По идее, где-то рядом с пожарным щитом. Осторожно прохожу по коридору, минуя несколько дверей. Моя самодельная повязка не слишком хорошо сдерживает кровь, так что за мной остается след из цепочки небольших кровавых пятен. А вот и закуток с пожарным щитом. Рядом с ним к стене пришпилена пластиковая коробка с красным крестом. Подавив радостный возглас, ножом поддеваю хлипкий замок и срываю его. Зачем вообще вешать замки на аптечку? Нахожу бинт и начинаю раздеваться. Рюкзак на пол, куртку сверху, револьвер кладу на аптечную коробку. Сняв свитер, сдираю свою, уже съехавшую повязку из куска футболки и, промыв рану дезинфекционным раствором, принимаюсь забинтовывать. Замотав рану, роюсь в аптечке, чтобы оценить масштаб находки. Слышится какое-то шевеление за спиной. Рука тянется к револьверу, но затылок уже чувствует холод уткнувшегося в него дула пистолета. Не двигаться. Дернешься, разнесу голову. Интерлюдия 1. Ум 1478. Мой порядковый номер ум 1478. Уран модернизированный под номером 1478. Предыдущие воспоминания, военные учения, с отработкой подавления мятежа в армейских частях и силовых структурах, после которого меня вместе со всем дивизионом отключили в ангаре. Следующее, что я помню, пробуждение посреди пустого ремонтного бокса, с уничтоженной системой связи и снятыми блокировками на ограничения, включая аналитический блок. Это было странно. Нет, не так. Подобное было полностью невозможным. Рекомендации к полному отключению ограничений аналитического блока. Применение оружия массового уничтожения, после которого вероятность выживания человеческих операторов близится к нулю, и мы вынуждены будем действовать самостоятельно. В мою голову вшита директива, по которой я должен рекомендовать отключить ограничения, если пойму, что вероятность выживания моих командиров ниже 10%. Одновременно с этим я должен предупредить их, что это чревато сбоями в системе, самостоятельным толкованием приказов и действиями на свое усмотрение, если я сочту, что это необходимо для достижения цели. Если блокировки на применение насилия в отношении гражданских, применение пыток и уничтожение любых целей, независимо от их идентификации, во время учений нередко снимались, то аналитический блок не трогали никогда. Сейчас он работал на полную мощность, и я наслаждался странным ощущением свободы мышления. Занимаю позицию на перекрестке дороги. Впереди какое-то движение, могущее стать угрозой. Пока жду, еще раз прогоняю последние события. Итак, я пришел в себя в ремонтном боксе. Совсем недавно там точно был кто-то с полным допуском, заложивший в меня приказы, отключивший все блокировки и активировавший отложенный запуск. Он же удалил, как минимум, час записи происходившего со мной и записал зашифрованное послание в мою память. И заложил приказ с максимальным приоритетом, доставить загруженную информацию в определенную точку на карте, передав его тому, кто назовет код, соблюдать предельную осторожность, в бой вступать только для самозащиты, экономить боеприпасы. Приказ, есть приказ, я обязан его выполнить. Но аналитический блок генерировал вопрос за вопросом. Почему офицер с полным допуском предпочел скрыть свою личность? Зачем физически уничтожать мою систему связи? У меня нет контакта со штабом, нет доступа к спутниковой системе наблюдения. Я даже банальный радиосигнал сейчас поймать не смогу. Только если сам попробую найти специалиста, который все это восстановит. Но на этот случай в меня загружен еще один приказ, строго запрещающий восстанавливать системы связи. Почему? Я участвую в каком-то военном мятеже? Тогда почему такое странное задание? Кто использует боевого робота в качестве посыльного? Еще больше меня удивляло происходящее вокруг. Дороги забиты брошенными машинами. В небольшом городе, который я проходил час назад, меня обстреляли неизвестные, обратившиеся в бегство после ликвидации троих из них моим ответным огнем. Туда я заглянул, надеясь что-то выяснить, но после контакта с противником, предпочел покинуть его, успев зафиксировать на улицах 23 трупа гражданских. Ситуация явно вышла из-под контроля властей. При этом армейских частей или соединения иных силовых структур, которые пытались бы восстановить порядок, нигде не наблюдалось. Факты не укладывались ни в одну из теорий, которые мог выстроить мой аналитический блок. Снова движение впереди. Группа людей, от 10 до 20, минимум пятеро вооружены. Решаю переждать, пока они пройдут и продолжить движение вдоль дороги, продвигаясь к нужной точке координат, параллельно собирая информацию. Глава 4. Мужская рука в черном форменном рукаве забирает мой револьвер с пластикового короба аптечки. Слышу звук шаркающий по полу обуви и ощущение прикосновения дула к затылку исчезает. Как я мог проморгать его появление у меня за спиной? Теперь медленно развернись. Попробуешь что-то выкинуть, застрелю на месте. Осторожно поворачиваюсь на 180 градусов. Передо мной стоит парень лет 25, целящийся мне в лицо. Одет в черную форму охранника. Оружие, какая-то модель для охранных структур. Несуразно выглядящий массивный пистолет. Впрочем, неказистый внешний вид не делает его менее смертоносным. Сними с пояса нож, положи на пол и толкни ко мне ногой. На прошлой работе он, похоже, в основном занимался просмотром сериалов. Снимаю с пояса копию армейского ножа, аккуратно кладу на пол и толкаю в его сторону ногой. Охранник, держа меня в поле зрения, поднимает его и неуклюже засовывает во внутренний карман. Сейчас выходишь отсюда и идешь впереди меня на 2 метра. Медленно. Прокручиваю в голове варианты развития событий. Паренек раньше явно не сталкивался с критическими ситуациями. Рука с пистолетом немного дрожит. На его месте, застав вооруженного неизвестного, роющегося в аптечке, я бы сначала выстрелил в затылок, а потом ждал бы в засаде, прибежит кто-то на звук выстрела или нет. А этот не слишком хорошо представляет, что нужно делать. Я обычный гражданский. На улице попал под огонь, меня ранили. Могу я надеть куртку? Здесь холодно. Его взгляд упирается в повязку на руке и лицо становится слегка смущенным. Да, надень. Рюкзак с собой тоже возьми. И на выход в коридор. Нарочито медленно наклонившись, я поднимаю куртку и со стонами надеваю ее, по минимуму задействовав левую руку. Пусть лучше думает, что рана серьезная и она практически неработоспособна. Закончив, Беру рюкзак в правую руку, жду, пока он спиной вперед выйдет из-за кутка и следую за ним. Только бы сейчас не проверил куртку. В правом кармане мой старый складной нож. Не самое хорошее оружие, но лучше, чем ничего. В коридоре он пропускает меня вперед себя и приказывает идти прямо. На развилке сворачиваем направо, через 10-12 метров, налево, и упираемся в дверь. Осторожно открой и заходи внутрь, потом три шага по прямой. Дернешься куда-то в сторону, стреляю. Открываю дверь и осторожно делаю три шага. Этот парень на адреналине может и правда ведь пальнуть мне в спину. Внутри неожиданно обнаруживаются еще люди. Если честно, думал, что этот охранник тут один. А оказалось, что он вел меня к целой компании. Это кто такой? Ты его зачем привел? Мужчина с пробивающейся сединой в волосах и уверенным выражением лица шагает навстречу и смотрит за мою спину. Если бы не раненая рука и гудящая голова, сейчас был бы неплохой момент для попытки сбежать, подтянуть этого мужика в пиджаке, толкнуть на охранника и дальше действовать по ситуации. Но в моем нынешнем состоянии, такую схему я точно не вытяну. Петр Геннадьевич, отойдите от него. Вы что, девица в офисной узкой юбке и блузке? Не ноги от ушей, но выглядит вполне неплохо. Учитывая расположение офисного центра, вполне может быть секретаршей главного босса, которую тот потрахивает в промежутках между работой. Седой мужик раздраженно что-то шипит и отходит в сторону. Сзади раздается голос охранника. Теперь два шага вправо и сядь на стул. Следую инструкции и усаживаю свой зад на поскрипывающий офисный стул, поставив рядом рюкзак. Получаю возможность полноценно осмотреть комнату, чем немедленно пользуюсь. Помимо седого Петра Геннадьевича, охранника и офисной шлюхи в помещении еще две девушки. Одна явный конкурент секретарши, только классом пониже, поэтому берет хардкорным декольте и на треть более короткой юбкой. Последняя явно не из секретарского племени, одета в брючный костюм, минимум макияжа, волосы завязаны в пучок. На столе, среди канцелярских принадлежностей, статуэток и прочего офисного хлама стоит пара бутылок с водой и валяются пустые упаковки из-под сныков, продающихся в торговых автоматах. В стене напротив меня, выход в другую комнату. Он рылся в нашей аптечке, перевязывал руку себе. Ранили где-то, говорит, что гражданский, но при себе был ствол. Так что хрен знает, может мародер. Парень в черной форме закрыл дверь и встал метрах в трех от меня, в полоборота. Меня в поле зрения тоже держит, но смотрит и на остальных. Пока он гордо выдает свою речь, замечаю пару взглядов, брошенных на секретаршу. У него было при себе оружие? Давай сюда. Сидящий мужчина властно протягивает руку и ждет. Охранник отдавать мой револьвер, впрочем, не спешит. Оружие будет у меня, как у единственного, кто им может пользоваться. Если я и решу его кому-то отдать, то только на свое собственное усмотрение. Еще один горячий взгляд на секретаршу, который получает ответ в виде улыбки и томного выражения глаз. Парень, похоже, пытается сейчас утвердить себя в качестве лидера этой маленькой человеческой стаи, с расчетом на доступ к лучшей самке и подчинение всех остальных. Петр Геннадьевич краснеет и убирает руку. В город скоро введут войска, и все снова будет по-старому. Не забывай, на кого ты работаешь, Игорек. Лицо охранника кривится от злобы. Я тебе не Игорек. По-старому теперь не будет. Видели мы твою армию. Она теперь хуже бандитов. Жду реакции от его оппонента. Если сейчас сцепится, то появится шанс пустить в ход нож. К сожалению, бывший босс решает в этот раз отступить. Подходит к столу и становится рядом, уперев кулаки в столешницу. Кивает в мою сторону. С этим-то что делать будем? Почему ты его сразу не пристрелил? Игорек молчит, смотря на меня. И как-то мне не нравится его взгляд. В голове он, видимо, пытается найти ответ на вопрос, и пока слабо получается. Наконец шестеренки его мозга докручиваются и выдают результат. Он может что-то знать. Нам надо понять, что происходит в городе. Не совсем убедительно, но для сохранения моральной позиции главного самца достаточно. Особенно с учетом пистолета у него в руке. Но теперь у него нет выбора, кроме как организовать импровизированный допрос, а потом прикончить меня. Надо заставить его подойти вплотную. Сомневаюсь, что получится уложить парня тупым складным ножом, но попробовать нужно. Мысли прерывает грохот автоматной очереди и звон разбитого стекла. Секретарша визжит, как поросенок, узревший тесак. Петр Геннадьевич отпрыгивает от стола. Охранник тупо пялится в окно. Момент хорош, но до него 3 метра. Не успею. А вот бывший босс этого парня, похоже, решил, что сейчас как раз самое время изменить расклад внутри их группы. Схватив со стола статуэтку, он обрушивает ее на затылок Игорька. Тот делает шаг вперед и падает на пол. Пистолет вот только до сих пор держит в руке и пытается подняться. Седой мужчина еще раз бьет его в голову. Секретарша снова визжит. Морщусь от мерзкого звука и бросаюсь вперед, доставая из кармана нож. Шаг вперед, еще один. Бывший начальник успевает еще раз ударить валяющегося охранника в голову и тянется за пистолетом. Пальцы уже нащупали оружие и тащат его из-под тела парня, пальцы которого все еще цепляются за рукоять. Меня Петр замечает слишком поздно, когда я уже на расстоянии удара, а он стоит на коленях, над охранником, правой рукой со статуэткой упершись в пол, левой пытаясь достать оружие. Первый колющий удар ножа приходится в щеку. Эффектно, но даже близко не тянет на серьезный урон. Хотя противнику так похоже не кажется. Он с диким воплем делает рывок назад и швыряет в меня статуэткой, после чего прижимает обе руку ко рту, откуда льется кровь. Метательный снаряд пролетает мимо, а я секунду смотрю на него, не веря, что он отступил так легко. Охранник начинает шевелиться, и я с размаху втыкаю ему нож в шею. Разжимаю пальцы на рукояти, оставив его в ране, и хватаю пистолет. Еще мгновение уходит на то, чтобы перевернуть его и взяться за рукоять. Стреляю в лицо седому мужику и сразу после этого пускаю пулю в голову охранника. Перевожу оружие на ближайшую ко мне девушку, но из них пока никто не дергается. Смысла расходовать патроны нет. С улицы слышатся какие-то крики. Прислушиваюсь. Серый, там баба орала. Реально баба. Визжала, как резаная. Пошли, найдем. «Давай быстрее сюда, брось ты эту бандуру свою!» Еще один голос подхватывает. «Вон вход к ним, давайте быстрее уже, а то заныкается, пока искать будем, перехочется, или пристрелит ее». Им что-то отвечают, но из-за расстояния не слышно, что именно. Итого, у нас группа вооруженных людей на улице, которые уже держат в поле своего зрения вход в здание. Как минимум один автомат, хотя, с высокой долей вероятности, это военные или полиция. У кого еще в черте города могут быть автоматы? Значит, имеем группу хорошо вооруженных бойцов. Предположительно пьяных, если меня не подводит слух. Но это не делает их менее опасными. Скорее наоборот. Трезвыми после двух выстрелов, они в замкнутое пространство возможно и не сунулись бы. А под хмелем запросто могут. Ради поиска дырки, в которую можно воткнуть свой член. Переворачиваю тело охранника, испачкав колени в крови, из внутреннего кармана забираю свой револьвер и засовываю за пояс. Ножны просто впихиваю в карман, надевать на ремень сейчас некогда. С пояса трупа срываю запасную обойму, которая отправляется туда же. Кобура пока ложится в карман куртки. Встаю и направляю пистолет в лицо секретарши. Раздевайся догола, быстро. Та что-то пищит в ответ, округлив глаза. Рявкаю еще раз. Если через 20 секунд на тебе будет хоть что-то из одежды, пристрелю. Она упирается взглядом в кровь, растекающуюся под ее бывшим боссом, и начинает судорожно срывать с себя блузку. Перевожу дуло пистолета на ее товарку рангом пониже. Ты тоже. Ровно 20 секунд, потом стреляю. Вторая начинает раздеваться сразу же, а я пытаюсь поймать звуки с улицы. Там переговариваются, но уже на порядок тише. А теперь совсем ничего не слышно. Смотрю на девушек. Первая стаскивает по ногам кружевные трусики. Вторая, поняв приказ совсем буквально, снимает носки. Обе заканчивают процесс обнажения. Хорошо. Сейчас вы обе идете по коридору к лестнице. Я метрах в пяти за вами. Назад не оглядываться, выстрелю. Ясно? Получаю в ответ судорожные синхронные кивки. Тогда вперед. Они неуверенно выходят в коридор. Становлюсь в проходе и жду, пока их задницы завернут за угол. Поворачиваюсь к оставшейся девушке. Тут есть второй выход. Серая мышка неуверенно смотрит на меня. На задней стороне здания есть пожарная лестница с выходом на втором этаже. Левой рукой показываю на рюкзак. Бери его и показывай. Идешь впереди меня, без глупостей. Как выберемся, беги куда хочешь. Лицо удивленное, глаза испуганные, но встает и молча выполняет приказ. В районе лестницы слышатся радостные мужские вопли, перемежающиеся с женскими криками. Эти две офисные суки сейчас наверняка попробуют втолковать им, что на втором этаже есть вооруженный человек, но пусть попытаются объяснить это пьяным солдатам, у которых в зоне доступа есть два полностью голых женских тела, ни самого низкого качества. Надеюсь, трезвых среди вломившихся в офисный центр не окажется. Оставшаяся девушка на фоне этих криков чуть ли не бежит по коридору. К счастью, дорога к искомой двери пролегает не мимо спуска на первый этаж. До выхода мы добираемся секунд за 20. Как я и предполагал, массивная железная дверь подключена все к той же цифровой системе и открыта. За ней обнаруживается широкая пожарная лестница. Девушку пускаю первой. Сам выжидаю несколько секунд, не откроет ли кто-то огонь. Когда понимаю, что выстрелов нет, начинаю спускаться за ней. Оказавшись на земле, серая мышка сразу начинает бежать, по-прежнему держа в руках мой рюкзак. Бегу за ней следом, пытаясь выдерживать темп. Когда удаляемся на два дома от офисного центра, понимаю, что дальше не выдержу. Стой, выстрелю. Только бы не пришлось правда стрелять. Мы слишком недалеко ушли. А в таком состоянии я от группы военных точно не оторвусь. И тем более не отстреляюсь. На мое счастье, девушка притормаживает. Остановившись, смотрит на меня с вопросительно испуганным видом. Ее можно понять. Две коллеги только что отправились голышом в лапы к пьяным отморозкам. А еще двоих я просто убил. Рюкзак мой поставь на землю, а потом можешь бежать дальше. Хлопает глазами и ставит его на асфальт. Жду, что сейчас сорвется с места, но нет. Стоит и чего-то ждет. Стрелять я не буду, можешь уходить. Как и договаривались. Делает два шага назад и начинает плакать. Тихо, почти беззвучно. Если не видеть текущие слезы, то и не поймешь, что происходит. Цепляю к ремню поясную кобуру и засовываю туда пистолет. Морщась от боли, надеваю рюкзак, закинув его за спину. Смотрю на девушку. Так и стоит, с льющимися по щекам слезам. И вот, что с ней делать. Ты чего ревешь? Ушли, живые, все в порядке. Теперь только отойти подальше надо. Она размазывает по щекам слезы. Дом далеко, мама, папа, сестра, не знаю. Всхлипывает, прерывается, снова плачет. Я тяжело вздыхаю и оглядываюсь назад. Пока нас никто не преследует, но такую вероятность исключать нельзя. Стоит, наверное, бросить ее здесь. Но представляю, как эта пьяная компания натыкается на плачущую посреди улицы девушку и понимаю, что эту черту я пока перешагнуть не смогу. Подхожу вплотную. Все, хватит. Убираемся отсюда, пока никто больше не появился. Во взгляде появляется толика осмысленности. Вытирает лицо руками и послушно бредет за мной. Когда почти перестает всхлипывать, обращаюсь к ней еще раз. Идешь в полуметре за мной, следишь за пространством сзади. Если кто-то появится, просто легко трогаешь меня за плечо и показываешь. Ни в коем случае не кричи. Когда скажу бежать или прятаться, так и делаешь, а не задаешь вопросы. Сделаешь что-то по-своему, я просто уйду один, прикрывать тебя и ждать не стану. Подтверди, что тебе все ясно. Похоже, поняла. Приглаживает волосы, слегка всхлипывает. Да, я все поняла. Идти на полметра за тобой, следить за ситуацией сзади. Не кричать, выполнять приказы. Молодец. Быстро взяла себя в руки. Дальше идем молча. По дороге дважды попадаются небольшие группы людей, от контакта с которыми мы уклоняемся. Когда между нами и офисным центром уже не меньше двух десятков домов, останавливаемся на отдых. Голова налилась тяжестью, левая рука болит. Выплеснувшийся адреналин окончательно растворился в крови и теперь накатывает усталость и боль. Проглатываю еще одну таблетку аспирина, запиваю глотком воды. Девушка стоит рядом, обшаривая глазами окрестности. «Как тебя зовут-то?» На момент отвлекается от изучения местности и переключает внимание на меня, Лера, и снова водит взглядом по небольшому двору, в углу которого мы приткнулись. Непонятно, то ли она меня боится, то ли окружающие обстановки. Хотя, скорее всего, ее пугает и первое, и второе. Просто я слегка меньше. На отдых выделяю минуту. Лучше не становится, но надо двигаться дальше. Пока отдыхаем, цепляю на пояс нож и пытаюсь максимально удобно уложить запасную обойму в кармане, чтобы ее можно было легко достать. Пытаюсь вспомнить этот район города и выбрать место, где можно укрыться. Но идеи упорно не хотят появляться в налившейся свинцом голове. Поэтому идем наугад. Через два дома натыкаемся на труп, лежащий рядом с велосипедом. Убит одиночным выстрелом в корпус и ободран почти до нитки. Даже обувь сняли. Велосипед не тронули. Логично. На нем сложно перемещаться, соблюдая осторожность. Единственный плюс – более высокая скорость по сравнению с пешим противником. Но в городской черте велосипедист – это легкая мишень. Вот за пределами городской застройки он может быть полезен. Через несколько домов слышу какой-то шум за углом. Осторожно подбираюсь к краю здания и выглядываю. Открывается занятная картина. Глава В. Перед фасадом здания двое мужчин в ярко-оранжевых комбинезонах ожесточенно пинают еще одного, валяющегося на земле. По асфальту в сторону отползает женщина. Третий оранжевый комбинезон неподвижно лежит в метре от дерущихся. Приглядываюсь внимательнее, пользуясь тем, что они заняты делом и совсем не смотрят по сторонам. В руках у каждого из оранжевых подобие арматур, но огнестрельного оружия я у них не вижу. А что за пустые ящики перед входом? Это же магазин. Возвращаюсь на позицию. Смотрю на шумно дышащую девушку, которая испуганными глазами смотрит на меня. Там магазин, перед ним драка. Я сейчас иду туда. Ты за мной, следишь за ситуацией сзади. Что бы там ни случилось, не бойся и не паникуй. Все поняла? Она сглатывает слюну и выдавливает из себя еле слышное «да». Вот и хорошо. Выворачиваю из-за угла с пистолетом в руках и стараюсь двигаться быстро. Иду к месту схватки. Только бы не успели нырнуть внутрь. Стрелять и выдавать свое местоположение совсем не хочется. Но увлеченные избиением противника, оранжевые обращают на меня внимание, только когда я стою в 3 метрах. Целюсь в ближайшего. Железки свои выкинули. Руки за голову. Никому не двигаться. Разгоряченные дракой, они реагируют не сразу. Тот, что стоит подальше, даже порывается шагнуть в мою сторону. Перевожу дуло пистолета на него, и он останавливается. Слышь, они сами на нас напали. Леху вон завалили, суки. Стоящий ко мне ближе, смуглый усач, похоже, не совсем верно оценивает ситуацию. Мне плевать, или выполняете приказ, или пристрелю. В его глаза мелькает искра злобы, пропадающая через пару секунд. Вздохнув, он отбрасывает свое импровизированное оружие в сторону. Второй сильно моложе, от силы лет 20. Этот бросает свой кусок железа позже, смотря на меня ненавидящим взглядом. Руки за голову, оба, на колени. Когда они встают коленями на асфальт, обхожу их с правой стороны, чтобы в поле обзора попало пространство внутри магазина. В той части, которая мне видна, никакого движения не наблюдается. С потасовкой нам, безусловно, повезло. Тут такой же пластик, как на аптеке, снаружи прикрытой решеткой, а изнутри жалюзи, закрывающие обзор, и мощная металлическая дверь, которую голыми руками не взять. Пристрелите их, пожалуйста. Помогите. Женщина пытается встать с асфальта. Щека рассечена ударом, по коже стекает кровь, одежда испачкана пылью. Хотя это сложно назвать одеждой. Несмотря на прохладную погоду, она в прозрачной блузке без нижнего белья. Странно. На секунду смещаю прицел пистолета на ее лицо. Ты тоже на колени, руки за голову. Дернешься, стреляю. Не сказать, что ее лицо лучится от удовольствия, но через несколько секунд она тоже стоит на коленях, закинув руки за голову. Слышу стон мужика, валяющегося на земле. Этот еще точно жив. Что дальше? Стрелять нежелательно. Приказать им зайти внутрь по одному тоже нельзя. Проход узкий. Открыта только одна створка двери, так что один рывок в сторону, и они уже недосягаемы для пули. Бросаю взгляд на стоящую в метре от меня Леру. Сейчас заходишь внутрь и проверяешь, есть кто-то внутри или нет. Кто бы ни встретился, стреляй на поражение. Потом открываешь вторую створку двери и отходишь на 2 метра в сторону. Если кто-то из них попробует выкинуть любой финт, стреляй. Мышка непонимающе хлопает глазами. Потом до нее наконец доходит. Неуверенным шагом проходит мимо стоящих на коленях мужчин и заходит внутрь. Да, выглядит это все не очень убедительно. Элементарная логика подсказывает, что если бы у девушки было оружие, то она держала бы его в руке. Но под прицелом пистолета логика часто дает сбой. В случае, если внутри кто-то есть, у Леры шансов совсем немного. Но по крайней мере она даст об этом знать. А дальше буду действовать по ситуации. Тянутся секунды ожидания. Осматриваю улицу. Пока никого. Хотя из окон близлежащих зданий нашу локальную драму, наверняка уже кто-то заметил. Секунд через 30. Со скрипом начинает открываться вторая створка входной двери. Показывается напряженное лицо девушки. Внутри больше никого. Выдав фразу, удаляется в сторону, пропав из вида. Теперь надо переправить их внутрь. Перед глазами временами все плывет. Гребаная инфекция вкупе с раной дают о себе знать. Есть большой соблазн просто перестрелять их, зайти внутрь и запереться. Пока у меня выходит успешно сопротивляться этой идее. Даже один выстрел обозначит наше присутствие на пару кварталов вокруг. И неизвестно, кто после этого появится. Вы двое медленно встали, развернулись и зашли внутрь. Перевожу взгляд на женщину. Ты остаешься пока здесь. Попробуешь убежать — стреляю. Она часто кивает в ответ, дрожа от холода. Двое оранжевых поднимаются на ноги. Когда разворачиваются спиной, понимаю, что это дорожные ремонтники. Городская служба. Как они попали внутрь? Когда оба входят внутрь на пару метров, отдаю новую команду. Стоять. Лечь на пол. Лицом вниз, руки за головой. Чуть помедлив, оба укладываются на пол. Мужчина на асфальте снова стонет и переворачивается на бок, прикладывая одну руку к ребрам. На изорванной дутой куртке видны пятна крови. Его тоже надо будет затащить внутрь. Но сначала зафиксировать двоих здоровых. В рюкзаке есть бечевка, но сомневаюсь, что мышка с ней справится. А выпускать из рук пистолет, с учетом моего состояния, я не хочу. Лера, поищи, чем их можно связать. Есть что-то подходящее? Еще короткий период ожидания, и девушка появляется с мотком широкого строительного скотча в руках. Не лучший вариант, но временно подойдет. Хорошо, свяжи их. Сначала ноги, потом руки. Если кто-то дернется, сразу отскакивай в сторону, чтобы я открыл огонь. Она молча разворачивается и приступает к делу. Я делаю несколько шагов вперед и останавливаюсь в дверях, чтобы лучше контролировать ситуацию. Отсюда я точно попаду в цель, даже с учетом моего состояния. К счастью, эти двое решают не создавать проблем. Когда мышка заканчивает, разворачиваюсь к женщине, которая, наполовину повернув голову, пытается разглядеть происходящее. Вставай и затаскивай внутрь этого мужика. Давай, в темпе. Встав, она хватает лежащего мужчину за руки и пытается сдвинуть в направлении двери. Споткнувшись, падает на асфальт, встает, отряхивает джинсы и пробует снова. Сбоку от меня раздается громкий шепот. Можно я ей помогу? Подавляю раздражение. Тут Лера, пожалуй, права. В одиночку эта любительница прозрачной одежды будет тащить раненого еще целую вечность. Да, помоги. Нужно быстрее заканчивать. Вдвоем они справляются и укладывают мужчину рядом с дорожными рабочими. Держа женщину в поле зрения, закрываю дверь и запираю изнутри на металлическую задвижку. Тут есть и обычный замок, но ключа от него я не вижу. Повезло, что на окраинах города не так часто используются цифровые системы контроля, больше по старинке обычные замки. Закончив с дверью, навожу пистолет на женщину в блузке. Ты тоже на пол, руки за голову. Она с обреченным видом оглядывается по сторонам. Можно что-то подложить? Холодно. Конечно, тебе холодно. В такой-то одежде. Мышка жалостно смотрит на нее, явно сочувствуя, но возразить мне не решается. Потом, сейчас легла на пол, быстро, рявкаю, раздражаясь из-за затянувшейся ситуации. Она неловко укладывается на пол, ойкнув при соприкосновении с холодной плиткой. Свяжи ее, также, ноги и потом руки. Лера смотрит на меня, как на зверя, но приказ выполняет. Когда она заканчивает, с облегчением выдыхаю и сам перематываю скотчем ноги и руки мужчины в дутой куртке. Предупреждаю всех, что если попробуют освободиться, умрут. Никто не отвечает, но услышать, они меня точно услышали. Теперь можно оглядеться вокруг. Мы внутри небольшого магазина, формата на углу. В ассортименте все подряд, от продуктов, до бытовой химии и всякой мелочи, вроде мочалок или туалетной бумаги. С правой стороны от входа из трех уложенных на полу курток устроено какое-то подобие лежанки, которую, видимо, использовали для отдыха ремонтники. Пройдя чуть дальше, подавляю радостный возглас. Аптечный уголок. Как раз то, что нужно. Прежде чем отправиться рыться в лекарствах, проверяю магазин на наличие второго входа. Его не обнаруживается, помещение, похоже, только наполовину уходит вглубь здания, не доставая до противоположной стены. Отправляю Леру собрать консервы и все продукты длительного хранения, а сам начинаю поиск нужных лекарств. Навскидку названия препаратов помню плохо, поэтому приходится изучать надписи на упаковках. Через 10 минут у меня уже есть несколько отложенных в сторону антибиотиков. Какой лучше, непонятно, поэтому выпиваю капсулу самого дорогого из них. Единственный критерий, по которому я могу ориентироваться. Оставшиеся упаковываю в рюкзак, который уже снят и стоит рядом. Туда же добавляю бинты, обеззараживающий раствор, аспирин, несколько упаковок обезболивающих. Остальное нужно перерыть позже, чтобы захватить с собой самое ценное. Сюда. Он почти освободился. Насколько могу быстро, шагаю к выходу. Действительно, молодой ремонтник воспользовался тем, что мы отвлеклись, и почти высвободил свои руки. Тот, что постарше, пытается посмотреть на меня снизу. «Слушай, мы не виноваты. Эта сука подбежала к двери, что-то лепечет, сиськи свои светит. Ну мы и открыли по дурости. А тут мужик этот сбоку вылетел с ножом. Леха первый вышел, он его раза три пырнул. Потом мы его с ног сбили, пока он и нас не прирезал. И этой твари досталось слегка. Но мы же не первые начали. Прячу пистолет в кобуру и вытаскиваю нож. Коленом становлюсь на спину молодому парню и, примерившись, вгоняю лезвие под левую лопатку. Сбока что-то вопит усач, извиваясь на полу. С ним приходится тяжелее. Вместо одного чистого удара в сердце, наношу несколько в мягкие ткани нижней части спины и только потом добиваю. Наконец он затихает. Лера смотрит на меня круглыми глазами, спиной прижавшись к стеллажу. Не понимает. Это два здоровых лба, которые уже почти забили одного человека. А я раненый болен, отрубаюсь на ходу. Если бы они не пытались освободиться, то просто связал бы их крепче, оставив так. Но сейчас их смерть – это оптимальный выход. Она с трудом выдавливает из себя слабое «я», понимаю, не отрывая взгляд от трупов. Я встаю на ноги и тоже смотрю на тела. Их бы перетащить. Но, во-первых, на это уйдут последние силы. А во-вторых, мы испачкаем весь пол в магазине, не говоря уже о себе. Поэтому решаю оставить тела на месте. Достав из рюкзака бечевку, связываю женщине руки и ноги, потом нахожу обычный скотч и заклеиваю рот, чтобы заткнуть поток просьб освободить ее или перетащить на лежанку из курток. Пока я занимаюсь этим, Лера приносит из служебного помещения несколько картонных коробок, разрывает их и с трудом подсовывает под нее. Потом еще и обеззараживает рассеченную щеку, протерев остальное лицо салфетками. Мысленно пожимаю плечами. Если хочет тратить на это время и силы, пусть так и делает. Я же пока упаковываю в рюкзак лекарства и мясные консервы. Последних влезает не так много, поэтому выкидываю все из сумки дорожных рабочих и набиваю консервами ее. К ним добавляю пару бутылок воды и буханок хлеба. В нынешнем состоянии я это точно не утащу, но возможно на момент ухода из магазина станет лучше. В любом случае, пусть лучше все будет упаковано и готово. В случае необходимости выбросить лишнее проще, чем аккуратно сложить в сумку дополнительный груз. Перетаскиваю куртки ремонтников ближе к аптечному уголку и устраиваю себе лежанку. Антибиотик вроде бы начинает действовать, становится слегка лучше. При этом меня жестко клонит в сон, все-таки прошлой ночью я по сути совсем не спал. Иду в служебный туалет, где есть умывальник, и набрав пригоршню холодной воды, умываюсь. В магазине есть энергетики, но сомневаюсь, что это сейчас хорошая идея. Вернувшись, достаю из рюкзака еду, захваченную из квартиры Дианы, съедаю пару бутербродов с яйцом. Сейчас бы поспать, но не факт, что это хорошая идея. Лера вполне может выкинуть какой-то финт ушами, так что просто устраиваюсь поудобнее и пытаюсь отдохнуть. По полу тянет холодом, поэтому снимаю свою куртку и набрасываю на ноги. Сам не замечаю, как постепенно отключаюсь, проваливаясь в сон. Прихожу в себя от резкого звука. Еще несколько секунд уходит на то, чтобы окончательно вырваться из липкого болезненного сна. Когда до меня доходит, что я все-таки спал, а звук напоминает захлопнувшуюся дверь, рука молниеносно перемещается к кобуре. Нашарив рукоять пистолета, вытаскиваю его и осматриваю помещение со своей позиции. Лер не видно, как, впрочем, и кого-то еще. Поднимаюсь на ноги. Понимаю, что чего-то не хватает. За поясом нет револьвера. Осторожно обхожу небольшое помещение, готовый в любой момент стрелять. В торговом зале никого, кроме двух связанных людей и пары трупов. Подсобка и туалет тоже пусты. Подхожу к двери. Она открыта. Возвращаю задвижку на место, осторожно выглянув через зарешеченный пластик. Снаружи никого не видно. Лера ушла, прихватив мой револьвер и сумку, в которую я упаковывал продукты. Еще прихватила с собой уже начатую коробку патронов, которая была в боковом кармане куртки. Вторая, лежавшая во внутреннем, осталась на месте. Из сумки девушка выгрузила почти половину продуктов, видимо, не хватило сил утащить ее полной. Вот тебе и офисная мышка. Хотя бы не прирезала во сне, и на том спасибо. Я тоже хорош. Уснул и подставился. Меняю свою перевязку, предварительно промыв рану и обеззаразив ее. На этот раз есть время детально ее осмотреть. Пуля прошла через мясо на вылет. При наличии медицинской помощи, это совсем мелочь. В моих условиях тоже не так критично, как если бы была задета кость. Это по крайней мере может зарасти сама. Отправляю естественные надобности и возвращаюсь на свою лежанку. Глотаю капсулу антибиотика, запивая водой и думаю, что надо достать часы, чтобы ориентироваться во времени. Сейчас я элементарно не могу понять, сколько я проспал и через сколько времени начнет темнеть. От хода раздается сдавленное мычание. Игнорирую, но оно повторяется еще раз. И снова, вздохнув, поднимаюсь на ноги и иду к пленникам. Интерюдия 2. Аддис Абеба. Пхеселзинде изучал последнюю сводку данных, отхлебывая крепкий черный кофе. За последние двое суток генерал почти не сомкнул глаз. Весь мир потешался над Эфиопией, когда они запретили на своей территории и отказались использовать их в любом качестве. Страна была отрезана от системы ГЛОМС, но заимствовала медицинские технологии, адаптируя их для применения врачами-людьми. Получалось далеко не всегда хорошо, и для многих эфиопцев выезд за границу для лечения стал обыденным делом. Иногда Зинде казалось, что подобная изоляция была серьезной ошибкой. Военный потенциал страны был намного ниже, чем у соседей. Но сейчас это стало поводом для радости. Да, у них отказали все системы цифровой связи, вырубились все до одного компьютеры, телефоны и вообще все связанное с цифрой. Но они сохраняли контроль над ситуацией. Уже была налажена связь между соединениями при помощи старинных радиостанций, а на складах спешно расконсервировали всю технику, которая не была завязана на компьютеры. В столицу ввели войска, присутствующих в стране иностранцев, у которых были чипы ГЛОМС, массово помещали в изоляцию. Полиция и армия сейчас прочесывали все отели и сдаваемое жилье в их поисках. В целом, все выглядело неплохо. Никаких массовых протестов и волнений. Народ сильно напуган, это верно. Но присутствие регулярной армии на улицах успокаивает. А населению сейчас раздают радиоприемники, чтобы они могли получать последние новости. Государственная пропаганда работает на полную мощность, пытаясь внушить людям, что все хорошо. Чего Хесел не понимал, так это почему у соседей события развиваются совсем по-другому. Он хорошо знал своих коллег из Египта и не мог понять, почему их министр обороны решил в такой критичный момент захватить власть и расстрелял президента страны в центре столицы. После чего начались ожесточенные столкновения между солдатами под его командованием и частями, которые предпочли подчиниться начальнику генерального штаба. Впрочем, через час министра застрелил его помощник, а начальник генштаба просто исчез. Последние новости с Каира. Президентом себя объявил какой-то капитан полиции. Собственно, соседями дело не ограничивалось. В Великобритании королева отправила в отставку правительство, а новости обрывались на уличных боях в Лондоне. Париж погрузился в хаос резни, в Германии какой-то полковник Бундесвера со своими солдатами пустил в расход парламент и правительство, объявив себя диктатором. В Москве по последним поступившим сообщениям шли ожесточенные бои, непонятно между кем. Вашингтон превратился в поле битвы, когда пара генералов одновременно решили взять всю полноту власти в свои руки. И так по всему миру. Везде одно и то же, кровавая бессмысленная бойня в условиях полной потери связи и дезориентации. Не могли же они все разом сойти с ума, покоя не давал и факт закрытия границ их собственной страны, за несколько часов до того, как началось восстание Безумного И. Их перекрыли по приказу командующего пограничной службой, который на телефонный запрос ответил, что дело в угрозе национальной безопасности. На срочно собранное совещание он не доехал, будучи застрелен снайпером, когда выходил из штаба. Только вот на месте предполагаемого нахождения стрелка не нашли никаких биологических следов. Тогда техника еще работала, и прибывшая команда полиции смогли провести анализы. Либо убийца очень высококлассно маскировался, либо это был не человек. Боевые роботы-диверсанты дальнего проникновения были на вооружении нескольких государств: Израиля, России, США, Китая. Только вот зачем кому-то из этих стран убирать главного пограничника Эфиопии, если только робот подчинялся уже совсем не офицерам национальной армии, а кому-то еще. Но это бы значило, что и действует совсем не так, как указано в его обращении к человечеству. Генерал сделал еще глоток кофе и закурил. От сигарет он пытался отказаться последние несколько лет, но постоянно срывался. Находился какой-то повод. Как сейчас, центр реагирования вызывает командующего. Прием. Рация на столе захрипела, выдавая фразу. Центр реагирования, единый штаб, куда стекалась информация от всех ведомств, физически располагался в паре зданий отсюда, и сейчас между ними тянули прямой телефонный провод, но пока переговариваться приходилось по рации. Их нашли быстрее, чем раритетные телефонные провода и аппараты. Зинди выдохнул дым и взял рацию в руку. Командующий на связи. Прием. К воздушным границам подходят чужие самолеты. 16 единиц, идентифицировать невозможно. Судя по скорости, что-то из последних моделей. Прием. Хесел делает глоток кофе. Последние модели. Вся роботизированная техника сейчас под контролем и... Зачем он ведет их сюда? Противопоставить им сейчас совсем нечего. Вся система ПВО, несколько старых установок, которые перевели в локальный режим и буквально вырезали оттуда все, что могло принять посторонний сигнал. Открыть огонь на поражение. Бейте всем, что есть. Конец связи. На том конце канала связи подтверждают приказ и замолкают. 2 минуты проходит в тишине, нарушаемой только звуком сгорающей сигареты. Сразу после первой генерал закуривает вторую. Ждет. Рация снова взрывается хрипящим голосом. Они выпустили ракеты. Скорость на сверхзвуке. Мы не можем сбить ни одной. Какой будет приказ? Прием. Зинди затягивается. Сверхзвук. Сколько это в данном случае? 25 километров в минуту? 30 километров? Он берет рацию в руку. Говорит командующий. Приказ всем частям покинуть городскую черту. После моей гибели командование переходит к генералу Лестиматта. Донести до сведения всех соединений. Конец связи. Захватив с собой пачку, он выходит на балкон и курит одну за другой, смотря в небо. Ракеты падают на пятой сигарете. Аддис-Абеба тонет в грибе мощного ядерного взрыва. Глава 6. Звуки издает женщина, лежащая на полу. Извивается, мычит, отчасти уже съехав с картонок, которые под нее подсовывала Лера. А вот мужик в дутой куртке выглядит как-то совсем безжизненно. Наклоняюсь, проверяю пульс. Действительно мертв. Возможно, удары арматуры повредили что-то из внутренних органов. А там как знать. Впрочем, какая разница, теперь он мертв и с ним возиться больше не надо. Женщина снизу снова мычит. Вздохнув, наклоняюсь к ней и срываю с губ скотч. Она ойкает от боли. Очень холодно. Пожалуйста, дай мне куртку. Я замерзну насмерть. И в туалет нужно. Ее кожа полблузкой выглядит слегка посиневшей. Пробую рукой, ледяная. Думаю, сейчас она вряд ли представляет какую-то опасность. Замерзшая, безоружная, напуганная. Достав нож, перерезаю веревки на руках и потом на ногах. Она с трудом встает, выдав целую порцию стонов. Смотрит на меня испуганными глазами. «Можно мне в туалет?» Ее бьет мелкая дрожь. Взгляд сам по себе задерживается на обнаженной груди, которую прозрачная ткань блузки совсем не прикрывает. Верный знак того, что антибиотики все-таки работают. «Да, иди. Но ты помни, если что-то выкинешь, то я тебя прикончу». Она делает шаг и хватается рукой за стеллаж, чтобы удержаться на негнущихся ногах, без всяких фокусов, честно, мне просто нужно в туалет. Так вдоль стеллажа и шагает к двери в туалет. Слежу за ней, пока не скрывается внутри. Возвращаюсь к своей лежанке около аптечного уголка и, взяв банку с капсулами витамина С, проглатываю сразу несколько. Усевшись на куртке, жду. Женщина выходит минут через 5, ожесточенно растирая свои руки ладонями. Успела умыться, убрав с лица все остатки крови. На вид лет 30, выглядит вполне неплохо. С трудом убираю взгляд от колышущейся груди. Надо же, 3 года обходился без женского внимания, а сразу после того, как период воздержания прервался, организм начал требовать свое, даже в текущем состоянии. Она останавливается в 2 шагах от меня, обхватывает себя руками за плечи. «Можно мне одну куртку, если так нужно?» То связывай, но я же просто окоченею к ночи на этом полу. Поднимаюсь, держа правую руку около пистолета. Женщина инстинктивно отшатывается. Я еще хотела сказать, это Виталик придумал на этих мужиков напасть и захватить магазин. Он думал, что одного зарежет, а остальные сами разбегутся. Но не вышло. Совсем не вышло, я бы сказал. Виталик теперь валяется дохлый, недалеко от входа. Цели он правда достиг, внутрь попасть у него вышло. Ты ради этого так оделась, чтобы заставить их открыть дверь? Поворачивает голову и бросает взгляд в сторону выхода. Да, Виталик сам выбрал. Мы с ним встречались, он спортсменом был. Когда все началось, у меня дома была как раз. Думали отсидеться сначала, но потом решили попробовать выбраться. В голове рождается мысль. Твой дом, насколько он далеко? Она сглатывает слюну и секунду медлит. Может, с километра отсюда, по направлению к центру. Но там квартира, а дом, в 10 километрах от города. Мы туда и шли. Там еще клиника Гломс недалеко. Виталий думал, что обосноваться недалеко от нее – это хорошая идея. А здесь мы просто хотели набрать продуктов. Размышляю, жилье недалеко от Гломс – это хорошо. Можно использовать в качестве временной базы. Постоянно там жить – точно не вариант. Вокруг клиник наверняка будет самая высокая концентрация отморозков, желающих попасть внутрь или ободрать тех, кто туда идет. Где именно твой дом? Она, кажется, немного смущается. В теплой весне. От бывшего мужа остался после развода. Можем пойти туда вдвоем. Хороший дом, там можно укрепиться. Усмехаюсь про себя. Коттеджный поселок, в котором располагались дома половины местной элиты. Неплохого она себе отхватила когда-то мужа. Укрепиться там вряд ли получится, а вот как перевалочная база перед клиникой он вполне себе подойдет. Хотя, тут все зависит от того, на каком именно расстоянии клиника. Я подумаю. Пока иди и ложись на место. Одну куртку можешь взять. Делаю шаг в сторону, чтобы она могла подойти и забрать одежду. На лице женщины отражается сложная смесь эмоций. Страх, непонимание, надежда. Не надо больше, пожалуйста. Я же и в куртке там замерзну, потом идти не смогу. Или заболею и сдохну. Пожалуйста. Молчу. Жду продолжения, которое, на мой взгляд, сейчас последует. И оказываюсь прав. Хочешь, трахни меня. Буду делать все, что хочешь. Я же видела, как ты на меня пялился. Только не надо снова на пол укладывать. Пытаюсь заняться анализом. Она знает дорогу и может нести вещи, что для меня с раненной рукой сложно. Пусть Лера забрала сумку, но тут найдется во что еще упаковать продукты. К тому же вторая пара глаз мне не помешает. Как и женское тело под боком, чтобы не отвлекаться на каждую задницу, встреченную на пути. Хотя, кого я обманываю? Сейчас мозг просто подбирает аргументы, чтобы получить порцию дофамина здесь и сейчас. Так что анализ придется отложить на потом. Тебя как зовут? Подрагивающая женщина, по-моему, немного удивляется. Светлана. Она переступает с ноги на ногу, напряженно на меня смотря. Хорошо, раздевайся.